Глава 9. Максим. Через час забравший нас вертолет приземляется на площадке возле казино Сочи. В полете мы провели не больше 10 минут. Из-за противошумных наушников поговорить не получалось, но Саша еще до посадки ясно дала понять, что будет придерживаться стратегии отрицания. Несмотря на внутренний протест, я принял ее решение. Если Снегурке необходимо время, чтобы разобраться с тем, чего она действительно хочет от жизни, я готов подождать, но не уверен, что моей выдержки хватит надолго. «Спасибо, Вадик», — жму руку встречающему нас старшему Красильникову. «Дом хоть цел?» «Ага, сдали в лучшем виде», — похлопав по карманам, отдаю ему ключи. «Совсем девушку заморозил». По-доброму усмехнувшись, он кивает на застывшую Сашу, уткнувшуюся носом в воротник белой шубки. Пропустив слова Вадика мимо ушей, она боязливо всматривается в затемненные окна его джипа. «Я один, красавица», — успокаивает Красильников. «Остальная делегация ждет у Анжелы». Пройдя десяток метров, мы ныряем в разогретый салон, и внедорожник плавно выезжает на трассу. Саша подавленно молчит, отрешенным взглядом уставившись в окно. Вадим всю дорогу пытается разрядить обстановку, болтая о последствиях снежной бури. Я периодически что-то отвечаю, обращая внимание, что городские службы успели привести поселок в божеский вид. Улицы снова заполнены проснувшимися туристами, продолжающими отмечать праздник. Повсюду царит суета и веселье. Люди гуляют, танцуют, радуются жизни. «Саш, не кисни, а?» — обнимая притихшую Снегурку за плечи. «Все хорошо будет. Вот увидишь». «Лучше помолчи». Она нервно скидывает мою руку и отворачивается. «Какая суровая!» — комментирует Вадик. «Не переживай, красавица, я Анжелку угомонил. Она перенервничала, но потом осознала, что погорячилась». «Я спокойна, как удав», — отрезает Саша. «Не обращай внимания. Она просто не выспалась», — пожимая плечами. «Но в этом я не сомневаюсь», — понимающий смеется Красильников, а я получаю смачные удары локтем в бок. Когда джип сворачивает на подъездную дорогу к коттеджу, Сашкины нервы сдают окончательно. Ёрзая на сиденье, она кусает губы и того, и гляди, выскочит из машины. Протянув руку, я крепко сжимаю ее ледяные пальцы. «Ты слышала, что Вадим сказал?» Наклонившись, шепчу я. «Мама в порядке, расслабься и улыбнись, иначе сама себя выдашь с головой». «Макс, ты можешь поехать к себе?» Впервые за всю поездку она смотрит мне в глаза. И то, что я в них вижу, вызывает острое отторжение. «Нет», — категорично рублю я. «Александра, все друзья Максима сейчас в доме вашей подруги. Будет странно, если я привезу только вас», — тактично вмешивается Вадим. «Ладно», — выдыхает Саша, по всей видимости, смирившись с неизбежным. Высадив нас у крыльца коттеджа, Красильников желает удачи и разворачивается в обратном направлении. Оставшись одни, мы с Сашей переглядываемся, как парочка заговорщиков. Мне смешно, а ей наверняка не очень. Ободряюще подмигиваю. Успокоилась паникерша. «Пошли сдаваться, любовничек!» — натянуто улыбается в ответ Снегурка.